Первая мясорубка Белерианда набирала обороты, не уступающие утумским. Уже долгое время я сидел за большим столом, на котором лежит очень подробная для средневекового уровня развития карта здешней местности. На ней были размещены различные фигурки, которые двигали воеводы Верталиса Бородриэля при получении различных новостей и докладов с передовой. В просторное штабное помещение замка постоянно вбегают и убегают гонцы. Тех, кто сильно измотан, заменяют отдохнувшие. Ходом битвы искусно командует мой верховный воевода и мой древний друг, что избрал ремесло войны с первым появлением орков в Куевенине. Война – это ремесло, которому Верталис посвятил свою жизнь, и в нем этот могучий и хладнокровный Линдар очень искусен. Верховный воевода Авардирана и Эльфингарда, Верталис Бородриэль, на воеводском сборе. Я же лишь наблюдал за процессом и иногда вносил свои идеи, которые отвергались или принимались в воеводском сборе. Так-то за столько веков долгой эпохи древ мне не составило труда освоить тактику, стратегию и логистику, да развивать эти навыки. Как-никак, а царское положение обязывает постигнуть эти науки войны. Однако искусство войны не моя жизнь, у меня есть множество других забот и обязанностей правителя. Но все же, слушая доклады и читая донесения, я понимаю тяжесть нашего положения. Вся карта на столе заставлена фигурками аварий и орков, где фигур врагов гораздо больше. И то, точная и тем более даже хотя бы приблизительная численность восточной армии Милькара до сих пор остается неизвестной нам. Лейквинские эскифы докладывают, что орки до сих пор переправляются через Малый Гелион, оповестил воевод очередной прибежавший гонец. Да, такая себе новость. Я выделю еще несколько скифских легионов для дальнего наскока, заговорила Селестия Гелидрис, левая рука верховного воеводы, в то время как егеря спустится с гор Андрома для наскока ближнего. Селестия Гелидрис, командующая полевой разведкой и легкими легионами Авардирана и Эльфингарда, в зале сбора воевод, в боевом облачении. В этом большом замковом зале уже все воспринимается как какая-то стратегическая и тактическая настольная игрушка, а сражающиеся и умирающие Эвардрим как безличные фигурки легионеров, юнитов. Однако, также мой взор видел со стены твердыни Амон-Рибада ту нескончаемую темную массу, а воображение рисует меня в первых рядах стены щитов гоплитов, отчего меня холодный пот пробирает до самых костей. Демонстрировать слабость или волнение мне нельзя. Маска мудрого и великого повелителя аварий не должна дать трещин. Сам же план первой битвы за Белерианд был окончательно составлен воеводами не сразу. В итоге, Верталис разместил аварские линейные легионы Ялинима Вакнераса небольшой дугой внутри долины у самого выхода, фланги которой упирались с одной стороны в стены твердыни Амон-Рибада, а с другой в Кремль Рамдаларда. При этом на позициях легиона возводились земляные сооружения в виде рвов и валов, этакие редуты, размещавшиеся в шахматном порядке в несколько линий, формируя оборонительные рубежи. То есть для одного легиона копается ров и насыпается вал перед его фронтом и на флангах. И так через легион. Неукрепленные легионы должны в лоб встретить натиск, при том, что они точно откатятся назад, тем самым подставляя фланги орков под лучников и малых метательных машин соседних легионов в редутах. Твои тяжелые легионы должны удержать эти рубежи в долине врат Андрома несмотря ни на что, Ялиним, наставлял верховный воевода свою правую руку, который командовал всеми тяжелыми линейными легионами Авари. Ялиним Вакнерас стукнул себя кулаком по груди и пылко ответил: «Враги разобьются о крепость щитов наших панцирных легионов Авардрим». Ялиним Вакнерас, командующий тяжелыми линейными легионами Авардирана и Эльфингарда, судя по спокойному и задумчивому виду Верталиса Бородриэля, а также по докладам гонцов, получается, что наши легионы выдержали натиск орков на первом рубеже. Теперь там идет настоящая давка с мясорубкой. Приказ легионам 3-го, 4-го и 5-го рубежей «отдыхать» начинает давать указания верховный воевода. Легионам 2-го рубежа быть готовыми выдвинуться вперед и сменить легионы первой линии. Лекарям и целителям организовать за вторым рубежом место сбора и оценки раненых. Витязи, маги и инты остаются в резерве. Ну, вроде все правильно делает мой главный стратег. Хоть мы все и квенди, да еще и не уступающие эльдарским Налдар в силе Эвардрим, но все же легионеры не митриловые и отдых нужен. Следя за ситуацией и судя по докладам с мест, бойня обещает длиться не один день, хотя вернее не одну ночь, очень долгую ночь. Резервные легионы должны быть отдохнувшими, а раненые быстро вылечены и исцелены, дабы вернуться в строй. Главную задача – выдержать натиск и давление первой волны тьмы, аварские ратники выполнили, а передовой рубеж обороны удержан. Теперь очень надо только держаться и перемалывать наседающих орков. Неожиданной проблемой стали завалы трупов на линии соприкосновения двух сторон. Подобные баррикады вынуждали нашу стену щитов потихоньку отступать на несколько шагов, но также и ослабляли давление орков на наши ряды. Обе стороны были вынуждены сжигать такие завалы, обращая трупы в прах, на котором вновь столкнутся в рубке друг с другом. За твердыню Амон Рибат и Кремль Радаларт я волнуюсь меньше всего. Штурмовать такие укрепленные крепостищи невероятно трудно. В таких условиях численное доминирование не играет особой роли в тесноте и узостях крепостных стен. Главная уязвимость – железные ворота крепости, по приказу комендантов были завалены камнями и мусором. Даже если враги вскроют металлические врата, то уже точно не смогут ворваться внутрь. Очень хорошо еще то, что у орков нет осадных метательных машин или их просто не притащили, как и не было замечено осадных башен. Поэтому слугам Милькара остается идти на смерть только по приставным лестницам. На небольшом холме, опираясь на большую булаву, стоит высокий Майя с алыми волосами и наблюдает своими глазами цвета расплавленного злата за проходящим мимо нескончаемым потоком Урукхай, дословно, народ орков, на черном наречии Милькара. Майрон, позже Саурон, Майя и Зайнур, вернейший могущественнейший слуга Милькара и его правая рука, наместник Ангбанда. Он испытывает настоящую гордость за проделанный труд и за исполнение воли своего повелителя. За столько лет правления Ангбандом ему удалось не только создать войско, но и вооружить его, а также набрать личную силу, тем самым став самым могущественным из слуг хозяина и его правой дланью. А благодаря же своему опыту соглядатая в землях Валар, он успешно направлял способных и слабых слуг Милькара наблюдать за королевствами Квенди в смертных землях. Появление же в Белирианде народа Авари, поначалу, не вызвало у него настороженности или беспокойства. Всего лишь очередные лесные дикари, нашедшие новый дом в дремучих лесах. За свое пренебрежение ими Майя раздражается до сих пор, ведь, кто бы мог тогда подумать, что эти дикари наберут такую численность. И ладно бы расплодились, так они еще создали самое могущественное и развитое государство в смертных землях с сильнейшим войском среди Квенди. Пришлось немного изменять планы вторжения в Белириант своего повелителя без его ведома. Майя рассудил, что если стан врагов его хозяина пополнился Авардрим, то значит также нужно увеличить численность Урукхай и обеспечить их железными доспехами с оружием. За столько времени в Ангбанде урукские самки наплодили очень много уруков, что им стало не хватать корма, добываемого из подземных грибниц и охотой на зверей, птиц и пауков. И вот он, результат его тщательной подготовки, нескончаемым потоком марширует мимо него, в сторону цели второго войска, Амон и Реба, где укрепились Авари. План повелителя был великолепен, однако он не воспринимал королевство Авари как опасного врага, ибо больше страшился преследующих его Налдор. Именно поэтому хозяин поспешил начать вторжение в Белириант и уничтожить королевство Квенди, дабы те не ударили в спину. К сожалению, Майя, соглядатай докладывали, что Авари тоже готовились к войне, видимо, с Эглателутингала, ибо про Ангбант им было неизвестно. И вот сейчас Авардрим демонстрируют свою готовность воевать на своей части долины прохода между горами Андрама и горой Амон-Иреб с рекой Гелионом. Как оказалось, аварские крепости слишком неприступны, их врата окованы железом, а проходы завалены камнями. Стены с башнями высоки, и захватить их одними только приставными лестницами непосильная задача для уруков. Еще у Эвардрим есть какие-то метательные механизмы, метающие камни и горшки с горящей жидкостью на расстоянии в несколько полетов стрелы. Вот бы изучить аварские достижения на руинах их городов и крепостей, да узнать секреты их ремесел от пленных мастеров. Предвкушающие мысли всплыли в его голове. Аварское войско оказалось не только многочисленным с отличным вооружением и доспехами, но еще и очень умелым, отчего не удалось задавить их числом и прорваться через рвы и насыпные валы. Уруки, подобно штормовым волнам Великого моря во время буйства Майассы, наваливались на Авардрим словно на скальный берег. На его глазах вся лесная долина постепенно превратилась в огненные и пепельные пустоши, как в Утумна. Красивое зрелище разрушения этой части Орды. Повелителю бы очень понравилось, подумалось Майя. Однако это сражение лишь часть замысла, а вот другая часть что-то задерживается с исполнением. Саркак, раздался его громкий голос. Из небольшой кучки себе подобных назов откликнулся Урук, отличающийся от шедших в войске сородичей более высоким ростом, большей статью и меньшим уродством своего тела. Могущественнейший Майя Милькара сумел улучшить уруков Милькара, выведенных тем из искаженных тьмой Квенди еще в Утумна. Новая порода орков, выведенная специально для войны, Урук воин или сильный Урук на черном наречии, на других языках, просто Урук, чтобы отличать обычных орков от сильных, рослых и дисциплинированных Уруков. Саркак, выведенный сильный могучий Урук или Урук воин. Я здесь, повелитель, отозвался сильный Урук. Переправа через реку задерживается, Майя взглянул своими золотыми глазами на слугу. Исправь это, названный Саркагом молча кивнул и умчался в сторону реки, а взгляд Майя оглядел остальных выведенных могучих Уруков. Его Уруков воинов, высоких, сильных и выносливых, менее изуродованных искажением тьмы и лучше переносящих дневной свет со светов древ по сравнению с обычными сородичами, даже умнее и дисциплинированнее тех. Долго же временному правителю Ангбанда пришлось выводить улучшенную породу уруков. Наверняка бы еще дольше, если бы не соглядатай, посланные в Утумна вслед за первым аварским войском, отправленным туда. С течением времени от них пришли вести о том, что несколько детей повелителя Авари со своими войсками создали в тех землях собственные королевства. Вот и еще несколько врагов его хозяина возникло. Благо, что они далеко и не смогу вмещать в дела Белирианда. Так мало самого факта возникновения и существования восточных королевств Авари, так они еще пробуют исследовать тьму Утумна. Так, они придумали и создали два новых сплава из тамошних руд с применением тьмы. А один из королей задумал выводить новую породу уруков, аварских уруков и через искажение светом. Вспылив в своих мыслях Майя, отчего его очи на мгновение вспыхнули пламенем гнева. Какое кощунство! Такая весть сильно поразила его, но также сильно он заинтересовался полученными Авари результатами их затеи преображения Урук-Хай. Разумеется, как правая длань своего повелителя Майя тут же сообщил тому эти вести. Вот только Мелькор тогда был в Омане, а по возвращении его больше интересовали предстоящая война, да создание новых больших тварей из змей и ящериц с огненными силами балрогов. Так значительно на него повлияло сражение с громадной паучихой Унгалиант. Поэтому повелителю не было дела до уруков, что развязало руки Майя. Так вот, аварские знания об искажении и о преображении светом оказались очень полезны в его собственных трудах по выведению новой породы уруков и значительно ускорило результаты. Отныне его, Майрона, Урук-Хай наращивают свою численность в Ангбанде и обеспечивают его защиту. Кто главный? Взревел Саркак. Расположившиеся у реки уруки распознали в этом здоровяке новую выведенную породу и слугу самого коменданта Ангбанда. К нему тут же подбежало несколько вождей. Я, Саркак, слуга Майрона Жестокого. Почему вы еще не на том берегу? Много стрел. Пожаловался один мелкий вождь. И большие лодки мешают. Добавил другой. Эрерха, где река? Зарычавший рук воин решил лично посмотреть своими глазами на переправу и вожди сопроводили его до берега, страшась идти против несущего волю правой руки их хозяина слуги. Понаблюдав за проплывающими кораблями, которые помимо стрел метали камни, большие копья и горящие горшки, а некоторые корабли убирали весла и таранили урукские лодки, Саркак принялся раздавать приказы, переправу и перестрелку прекратить, начать рубить деревья чуть дальше от реки, и добудьте. Неожиданно для лайквинских легионов перестрелка с орками затихла, как и переправа орков. И Шараль как раз закончил объезжать верхом на верном олене свой участок обороны реки, наводя порядок и подбадривая своих легионеров. Лайквинский легион Эльфингарда занимает позиции. Легат и Шараль верхом на олене. Все лайквенди сильно насторожились неожиданной смене обстановки. Не к добру это затишье. Легат и Шараль. Его окликнул один из егерей его народа. Тот как раз спустился с высокого древа рядом с берегом, где был устроен один из множества дозоров. Наверх тут же полезли его сменщики. Так происходит смена на рубежах легионов Лайквенди, а егеря лезут на вершины древ, где построены дозорные пункты. Что случилось? Поинтересовался легат, ибо воин не просто так обратился к нему. Располагаясь наверху, я заметил, что незадолго перед затишьем на вражеском берегу показался странный орк, и Шараль закатил глаза. Чуть ли не после каждой стычки он заслушивал доклады о странных орках, а на деле это были просто рослые особи. Да и сами по себе орки разительно отличаются друг от друга. Легат уже собирался махнуть рукой, прекратив доклад подчиненного, и двинуться дальше, как дозорный продолжил. Он выглядел выше и крупнее остальных тварей, а те его слушались. Так, после нескольких его жестов несколько его сопровождающих орков разбежались, а затем вражеская переправа и перестрелка прекратились. Еще стали слышны звуки рубки деревьев. Хэмэм, теперь уже более серьезно задумался и Шараль, Рубка деревьев, не нравится мне все это. Легат обратился к сопровождающим его гонцам. Приказ когортам: подготовить отход ко второму рубежу и пехотинцам приготовиться к ближнему бою. Задачи поставлены, трибуны проследят за их исполнением. Лейквенди будут готовы к любому ходу противника. Кровавая жатва первой битвы за Белириант все продолжалась. Я успел даже отдохнуть несколько раз, как и Верталис, а его воеводы были разделены на несколько дежурных смен. Орки же все так же давят, несмотря на потери. Вся долина похожа на пылающую пустошь и филиал Утумна, если судить по рассказам побывавших там авари. В войсках регулярно происходят смены уставших и потрепанных легионов на свежие. Лекари и целители тоже разделены на смены, но нагрузка у них запредельная, ибо раненых ратников очень много. Несколько раз я со свитой объезжал легионы на наших рубежах, поднимая своими речами и царским ликом боевой дух Вардрим. Даже Илова меня один раз навестила. Однако, наши легионы потихоньку устачиваются, но все еще держатся и будут держаться до последнего ратника. Расход стрел и снарядов для метательных механизмов огромен, а восполнять их не успеваем, подводит очередные итоги Верталис Бородриэль. Половина кораблей речной флотилии Гелиона сожжено или потоплено, но орки не смогли переправиться на другой берег Гелиона. Далее, в твердыне. Повелитель Силас. Срочные вести от Лейквенди с Гелиона. В зал влетел гонец, прервав доклад верховного воеводы. Кивнул гонцу продолжать. Орки срубили множество деревьев на своем берегу, связали между собой и смазали чем-то, после чего вытащили их на реку и... Гонец замялся. Продолжай. Взревел взволнованный Верталис, а у меня будто все лицо резко вспотело, при том, что квенди не потеют. Орки подожгли вытащенные на реку плоты и спустили их по течению на наши корабли. Очень много горящих деревьев. В портах Амона, Ребиса или Галиниса пожары. Многие корабли сожжены и затонули. Некоторые выбросились на берег, спасаясь от объятых огнем многочисленных плотов. Наступила холодная такая тишина. Воеводы побледнели от шока или покраснели от гнева. Гонец вздохнул и закончил. Адмирал Мариэлли Тенрис погиб со своим флагманом, а у нас больше нет речного флота Гелиона, повелитель. Раздались печальные и гневные высказывания воевод. Верталис, сжав кулаки, всматривался в карту и фигурки на ней. Я же ушел в задумчивость. О, Эру, это же сколько кораблей и моряков ушло на дно, весь речной флот Гелиона. Не лоханок каких-то, а настоящих боевых кораблей с баллистами и катапультами. Отойдя от нахлынувших эмоций, воеводы стали уточнять что да как. Все гениальные, простое. Эти темные твари додумались связывать по несколько срубленных деревьев между собой, смазывать их чем-то вроде смолы и спускать на реку, поджигая при этом. Течение само сносило эти пылающие костры на наши корабли в огромных количествах. Никакие маневры на реке просто не могли спасти флот, только берег. Повелитель. Через какое-то время в зал влетел еще один гонец. Орки смогли переправиться через Гелион и захватили небольшую часть берега. Я даже упасть на стул не могу, потому что уже сижу на нем. Опять воеводы стали выяснять сведения и обстановку, двигая фигурки по карте. Оказалось, что орки не такие тупые, как были раньше, а может, ими кто-то из моя руководит. Так вот, продолжая спускать по реке горящие плоты, они поднесли к реке новые и более крупные лодки, которые были крыты сверху деревянным навесом, обмотанным мокрыми шкурами, что обеспечивало защиту от обстрела и поджога. Огненные стрелы оказались слабы, метательные снаряды не настолько скорострельны, чтобы потопить все эти десантные боты. Так, орки спокойно смогли переправить большую часть десанта, ведь стрелы на этот раз не могли их разить под защитным навесом, а наши корабли сожжены, потоплены или выброшены на берега Гелиона. Переправа орков через Гелион – примерный вид. Только на лодках должен быть еще деревянный навес для защиты от стрел. Воеводы и легаты Лейквенди дураками не были. Какое-то время, удерживая орков на берегу сосредоточенным обстрелом и строем пехотинцев в ближнем бою, лейквенские войска сумели отойти на вторые рубежи обороны в глубине лесов Ассирианда. Теперь же лейквенди устроили оркам настоящий Вьетнам с ловушками и засадами с обстрелами с деревьев. Окри не смогут также хлынуть нескончаемой волной в Ассирианд, ибо их сдерживает переправа через Гелион. Так, что у Лейквенди проблем не ожидается, ибо им на помощь продолжают прибывать Нандариадора. Главное, чтобы орки не смогли обойти наши рубежи с флангов. Да, а вот с Амон и Рибадом дела теперь будут обстоять гораздо хуже. Если Рамдалард снабжается через тоннели и перевалы Андромских гор, то Амон и Рибад снабжался через порт на Гелионе, который теперь сожжен и завален обломками кораблей и плотов. И вот как теперь поддерживать снабжение, доставлять подкрепления и забирать раненых в этой твердыне. Если еды и воды там накоплено много, эти запасы стачиваются очень медленно, особенно в таком жарком и непрерывном штурме, то вот стрелы, горючее масло и снаряды для метательных машин расходуются быстро. А это значит, что гарнизонным легионам останется только ближний бой, что приведет к увеличению наших потерь. О, Илуватар Великий, когда же эти темные твари кончатся, а? Взываю в своих мыслях, и когда уже в Средиземье прибудут Налдорфеанора. Комендант Амон Рибада с холодным гневом наблюдал за тушением береговой части остатков порта, где складировались доставленные транспортными кораблями стрелы и горючее масло, детали и снаряды для метательных механизмов. А вот морская часть порта продолжала пылать пламенем, ибо орки постоянно спускают по течению все новые горящие плоты. Сплюнув, комендант развернулся и в сопровождении триариев с гонцами вернулся на командную башню третьей и самой высокой стены. Сражение на мечах уже какое время идет на первой стене, заваленной трупами обеих сторон, как и пространство между первой и второй стеной. Всюду летают стрелы, снаряды каменные и горшки горящим маслом, да и самим горящим маслом заливают все пространство под стеной, лишь бы сдержать лезущих орков. И вот это все, скоро кончится. Участок сражения под стенами твердыни Амон-Рибат. Приказ лучникам и механистам. Покинуть башни первой стены и занять места на второй и третьей стенах. Вести меткую стрельбу только по тем оркам, которые поднимутся на первую стену. Стрелы напрасно не тратите, начать сбор вражеских. Выполнять. Гонец умчался. Приказ. Все оставшиеся масла переместить на вторую и третью стену. Поливать только, когда орков под стеной наберется очень много. Выполнять. Второй гонец умчался. А вот со снарядами беда. Дофилингис Синилим. Подбежал к нему гонец от легата всех механистов и их метательных машин твердыни. Легат сообщает, что снаряды к машинами заканчиваются. Остались только каменные, но и они быстро заканчиваются. Что механистам делать, когда запас закончится? Что делать? Да, что же делать? Без снарядов совсем плохо будет. Комендант бросил взгляд на остатки порта. Может, удастся что-то использовать из сожженных руин? Хмм, а ведь каменные остатки порта и набережной можно использовать. Приказ. Использовать остатки порта и кораблей, переделав их в снаряды. Гонец кивнул и умчался доводить приказ. Гессенилим же задумался и обвел оценивающим взглядом внутренности и строения твердыни. Если враг возьмет крепость, то толку от этих построек? Следующий приказ. Разобрать и разрушить все ненужные постройки на снаряды для метательных машин. Толку от этих построек, если мы все в чертоги отправимся. Очередной гонец умчался выполнять приказ. Да уж. Порт сожжен, нет путей снабжения и нет путей отступления, остается только сражаться изо всех сил, ведь никто не хочет в чертоги, никто, но лучше в чертоги попадем мы, чем наши семьи, ибо таков долг воинов. Помоги нам, Творец Эру, придай силы и мужество защитить наши семьи и дом, тихо прошептал молитву Гессенилим, смотря на продолжающуюся бойню в пылающей огнем долине. И Флирия Вардрим, аварская твердыня Амон-Рибат. Примерный вид стен и укреплений. Этот долгий марш наконец-то подходит к своему концу, и впереди всех ждет долгожданное возвращение домой к своим родным. Настрой у легионеров был воодушевленным, который рос с каждыми пройденными землями. Многие ратники, поголовно ставшие триариями, вспоминали, как в былые времена навеками маршировали в другую сторону сквозь дремучие леса, высокие горы и бескрайние степи. Как давно это было и какие испытания им предстояли. Воины с грустью вспоминали своих павших соратников, что сгинули в лавовых землях. На своем пути легионы триариев встречали и караваны сородичей, делящихся новостями с родного царства, и преобразившихся Нандарованионского княжества, и обустроенные перевалы в горах с лесными трактами и дорогами. Везде были рады выполнившим свой долг ратниками и сами князья Ленвы и Малисар Селастиан. Так было, пока однажды совсем неожиданно дневной свет стал гаснуть и сменяться ночной темнотой. Это сильно насторожило легионеров, прошедших сквозь тьму тысяч битв. Так легионы и маршируют в очень долгой ночи, а день все не приходит ей на смену. Путь озаряют лишь звезды небосвода, да свет пламени факелов. Но настоящее потрясение их надеждам на мир вызвали принесенные Нандар-Риадора вести, когда легионы в алых доспехах княжества Утумна и в черных княжества Хилкар, да в сине-пурпурных доспехах княжества Куивенин достигли Эритлуин. Тьма нахлынула на Белириант. Так возвестили гонцы о вторжении полчищ орков. И вот прямо сейчас идет великая битва у врат Андрома, как названа долина-проход между Рамдалардом и Амон-Рибадом. Прямо на входе в Авардерон. Немыслимо. Сами же нандоране отправили своих воинов на помощь Лайквенди, обороняющих ассириан по реке Гелион, от них и получают свежие новости птицами. В аварском войске началось брожение и волнение. Ратники ведь шли домой к своим родным. Они ожидали мира, но их вновь ожидает война с темными тварями. Только в этот раз война непосредственно за свой дом и родные семьи. Волнение, разочарование и огорчение ратников Триариев сменились праведным гневом и яростной решимостью спасти свой дом. Воеводы смогли навести порядок в своих легионах и приказали продолжить движение ускоренным маршем и готовыми к битве. Им всего лишь осталось преодолеть перевалы Ритлуин и Гелион. Воины Авари, гонимые жаждой битвы, двинулись навстречу новой войне. Воеводы же с легатами прямо по ходу марша принялись составлять план атаки. Ближайший к нам берег Гелиона южнее притока Талоса удерживают легионы Лайквенди, причем успешно. Им на подмогу прибыли отряды Нандарриадора. Мы можем также прийти к ним на помощь, а затем при необходимости переправиться южнее на другой берег в помощь нашим аварским легионам, высказался украшенный на лице шрамами воевода Диваль Юрланис, возглавляющий легионы Утумна Вала золотых доспехах из Утумварна. Его поддержала и часть легатов различных легионов. Диваль Юрланис, воевода аварских легионов Утумна. Но в таком случае, орки смогут разбежаться или даже организованно отступить. Тогда придется гоняться за ними или натыкаться на засады, а это неприемлемо, высказался Адрекан Махлис, воевода легионов Куевенина в пурпурно-синих доспехах из нового сплава, Нейроворн. Его недавно создала Нейроэллю Фестила, используя насыщенные светлой маной воды Куевенина для закалки металлов, в противовес сплавам Тулвы Гламариса, Эола Темного и Хилисты Селастиан. Асмарила Тринис, воевода аварских легионов Куевенина. Темных тварей нужно окружить и уничтожить, но их поток с севера нескончаем, но и не бесконечен. Мы будем сражаться в открытых полях и лесах, без укреплений. Нас сметут, начали перепалку легаты разных легионов. Предлагаю, свое слово взяла молчавшая до сих пор Асмарила Тринис, воевода аварских легионов Хилкара в черных доспехах Хилковарна, переправляться одновременно всеми легионами на протяжении всего Гелиона от Аскара до Старого Гелиона. Так мы нанесем одновременный удар по оркам широким фронтом и разделимся на две части, северную и южную. Асмарила Тринис, воевода аварских легионов Хилкара в черных доспехах из Хилковарна. Южная должна помочь легионам Авардирана у Амона Рибада, истребляя орков с тыла, продолжила воительница, тем самым окружая их. Северная должна убивать тварей до Малого и Старого Гелиона, где займет оборону и будет удерживать орков на их переправе. При сильном натиске это войско будет отступать на южнее, сдерживая орков. Вопросы, воевода горных и подземных аварий Хилкара, прозванных Драудрим, обвела своими глазами двух воевод других княжеств и всех легатов. После переглядывания друг с другом и последующим обсуждением план пришелся всем по нраву. Итог подвел один из львов Утумна, Диваль Юрланис. Тогда равномерно распределяем легионы по направлениям нашего удара. Составив и обговорив план, легаты разъехались по своим легионам, доводить задачи до своих ратников через трибунов и центурионов. Войско же уже начало переход через горы Эритлуин. Адафилина Асмарила в сопровождении триариев и горных скифах на белых тиграх двинулась в города Наугрим для переговоров. Ей, как жителю гор и подземелий, будет проще найти общий язык с коротышками. На Угрим награда встретили ее отряд очень настороженно из-за незнакомых черных, как сама ночь, доспехов. Но узнав прибывших к Венде дружественных авари, жители награда расслабились, однако в глубины города на прием к королю привычно не пустили. Так и быть, воевода не стала забивать себе голову чуждой ей дипломатией, тогда вы сами передадите вашему народу и королю следующее. Если Наугрим думают отсидеться и не вступит в великую битву за Белириант, то мы поведаем всем об этом, и позор обрушится на всех вас и всех ваших потомков, и никто не будет вести с вами торговые дела. Я все сказала. Под хмурыми взглядами стражи Наугрим черный отряд Хилкардрим двинулся в Белигост. Там Асмарила Тринис также передала свое послание стражникам верхней части подземного града, после чего аварский отряд вернулся к аварскому войску трех княжеств, которая почти преодолела горы и вошло в Таргелион. Настала пора готовиться к переправе, чтобы на том берегу утумские жрецы-воины вновь запели свои молитвы. На лице моя появилась улыбка. Его войско смогло выдавить Авардрим с первого рубежа земляных укреплений в долине. Саркак очень хорошо справился с поставленной задачей так, что теперь весь аварский речной флот покоится на дне реки или пылает на берегах, а их порты сожжены и заблокированы горящими плотами. Это позволило захватить первую стену крепости Амон-Рибат, отрезанного от поставок кораблями по реке, и переправиться через Гелион в Ассириант для обхода и удара во фланг Вардрим. Если силы недавно объединенных аварских и нандарских королевств в Эльфингард уже истощились, то у него есть еще много Урукхай. Вот только почему же первый, отказавшийся до сих пор, не повелел бросить в бой своих аварских энтов? Тревожная мысль не давала Майрону покоя. Наверняка аварский король что-то задумал или выжидает чего-то. Может, ждут прибытия Налдарфианора? В любом случае, уруки смогут сжечь их ходячую древесину. Тут очи мои зацепились за проходящую мимо толпу Урукхай. Вернее, на то, что за ней не шла другая такая же толпа. Что, закончились? Так быстро, подумалось Майрону. Однако оттуда, где должны подходить новые уруки, неожиданно раздался сильный грохот и незнакомый боевой клич с криками и визгами уруков. Атака с тыла, но как, обошли с фланга. Но мои соглядатай докладывали, что авари сосредоточили почти все свои силы у врат Андрома. Плохо, очень даже плохо. Если войско уруков разделить на две части и зажать ближайшую к Андрому с двух сторон, то оно превратятся в трусливое мясо. Владыка Майрон. К нему прибежал урук с передовой. Враги пустили в бой большие ходячие деревья. Хаем, своевременно. Что же, теперь исход штурма врат Андрома предрешен, и оставаться тут мне излишне. Наместник Ангбанда должен быть в Ангбанде. Нужно спешить и возглавить тех уруков, которых можно отвести обратно в арсенал. С этими мыслями Лавласый Май обратился в Большого Волка и устремился прочь, бросая обреченную часть своего войска. Ох! Простонал Калентин Иловис, приходя в сознание. Открыв свои глаза, он увидел, что оказался в полевой лекарне. Тут к нему подбежала усталая целительница, осмотрела его раны и крикнула: «Это товар очнулся, раны в порядке, перенесите его». К его кровати подскочили двое ратников, помогающих лекарям, и подхватили его кровать. Но, как оказалось, он лежал на носилках, которые лежали на лекарском столе. Калентина перенесли из лекарни на большую поляну, где лежало невероятное множество раненых. Многие кричали от боли и стонали от ран, разговаривали и спали. Между ними бродили лекари, проверяя состояние ран, меняя травяные повязки и напаивая зельями. Странно, почему я не чувствую боли, если ранен, да и какие вообще у меня имеются раны? Промелькнула у него мысль. Калентин стал себя осматривать. Его тело, оказалось, заимело многочисленные порезы и раны, если судить по кровавым местам на перевязках и своим ощущениям. «Благодарю тебя, Творец Эру, что все конечности на месте», — тихо помолился Калентин, глядя на обрубок ноги ноющего соседа. Однако, моргнув разок, гоплит пал в объятия сна. «Ха, Калентин, Илуватар все-таки помог тебе выжить», — раздался неподалеку знакомый голос. Выйдя из объятий сна и открыв глаза, Центурион Иловис увидел своего трибуна, Тулиаса Иливиана, стоящего рядом и устало улыбающегося. «Да, Филинтулиас, вы тоже ранены?» – промолвил Калентин. «Да, но не сильно», – качнул перевязанной рукой. «Илуватар сберег, а сражение все еще идет?» «Уже нет, Центурион. Мы справились и победили», – Калентин даже рот раскрыл, не веря в услышанное. «Пока наши линейные легионы Ялинимова Кнераса сдерживали врагов у врат Андрома, а легкие легионы Селестии Геледрис спустились с гор и обошли врагов с фланга, из дальних княжеств вернулись посланные туда легионы. Они переправились через Гелион и всеми легионами разом ударили во фланг оркам со стороны реки, а с другой стороны из лесов ударили легионы егерей, скифов и пехотинцев Селестии Геледрис. Обе атаки наших соратников расчленили полчища орков на несколько частей. Затем, соединившись друг с другом, они развернулись на два фронта. Один фронт бил орков с тыла и флангов, давя на нас и окружая их. Другой фронт как мог погнал орков на север. Там еще очень помогли пришедшие на помощь херды обоих народов на Угрим. В итоге, наши войска заняли оборону по берегу Малого Гелиона. Хух, ясно, завороженно внимавший словам командира Центурион облегченно выдохнул. Как там наши соратники по легиону? После этого вопроса лицо трибуна погрустнело. Линейные легионы Ялинимова Кнераса орки очень сильно потрепали. Остались либо раненые легко, либо тяжело, либо мертвые. Еще ведутся подсчеты потерь. Из твоей центурии выжило меньше половины и все поранены. От всего нашего первого легиона Авардрид в 12 когорт осталось пока чуть больше 3 когорт боеспособных ратников. Такова цена нашей победы и выживания Авардрим в этой войне. Я сидел на своем малом троне с бокалом вина и заслушивал многочисленные доклады, всматриваясь в карту сражения. Орки наседали и, давя числом, вытеснили наши легионы с двух оборонительных рубежей во вратах Андрома. Меня все это очень сильно вымотало. Хочу только, чтобы эта бойня, наконец, закончилась. Особенно нашей победой. Если воеводы и командиры просто вымотаны ментальной нагрузкой, то вот я истощен еще из-за моральных переживаний и своих планов, а также страха гибели. Как же мне не хочется лезть в бой, ведь если оборонительные линии в долине врата Андрома будут прорваны, то придется лично вести резервы и панцирную кавалерию в бой, потому что нельзя выпускать орков в Авардерон, ибо эти твари принесут с собой огонь и смерть в наших тылах, что сулит гибель всем сельским хозяйствам, фермам и поселениям, а там еще и наши семьи. Умирать страшно, но возможно этого потребуют обстоятельства, ибо их жизнь стоит моей гибели. Но как же хочется этого избежать. Вот так прокручивая все свои переживания в голове вместе с обстановкой на поле битвы, я настолько сильно выгорел морально, что стало плевать на возможную смерть, как все равно на это стало. В любом случае, как вещают жрецы, на все воля Эру и Луватара. Возвращаясь же в войне, то очень к месту пришлись легионы Лайквенди, которые отлично сдерживают орков в своих лесах Ассирианда и не позволяют тем зайти нам во фланг. Им на помощь откликнулись воины Нандар, стекающиеся из Ариадора через Эритлуин. В какой-то момент новости посыпались неожиданным потоком, одна за другой. Сначала пришла весть о прибытии в Таргелион наварского войска из Утумна, возвращающегося домой в Авардерон, и о том, что легионы трех княжеств готовы вступить в бой после переправы через Гелион, как сообщил гонец. Это вызвало воодушевление осознанием скорейшего перелома в битве. Верталис Бородриэль приказал друидам Лаириса Патрея бросить в бой боевых энтов и боевых магов Итланера Ленириса, как и панцирную кавалерию Харакеля Кастанима. Ну а дальше, первым произошел удар через Гелион. Орки такого не ожидали. Атриарские легионы, прошедшие войну в Утум, нарезали темных тварей с особой легкостью и неудержимой яростью. Второй удар последовал из лесов региона легкими легионами Селестии Гелидрис в другой фланг орков, а третьим ударом началось контрнаступление панцирных легионов в долине врата Андрома. Удар интов и панцирной кавалерии, закованной в сталь боевых оленей со всадниками, оказался страшен, как и заклинания боевых магов с врывающимся во вражеские порядки паладинами. Первая битва за Белериант. Еще одной вестью оказалась помощь и участие в ударе через Гелион Хирдов на Угрим. Это вызвало сильное удивление у всех воевод. Вовремя, однако, да и говоря по чести, мы на них не рассчитывали в своих планах. В любом случае, это уменьшит потери наших легионов, а соглядатаилы выяснять все обстоятельства, подтолкнувшие на Угрим оказать помощь. В итоге, южную часть орков окружили и истребили. Эти твари совсем боевой дух потеряли и особого сопротивления уже не было. Нам осталось только добить удирающие остатки и закрепиться на новых рубежах, дождать прибытия Налдарфеонора. Эх, никогда не думал, что когда-нибудь наяву увижу кровавую реку, в которую превратился Гелион. Потихоньку разобрались со всеми докладами. Вот результаты первой битвы за Белериант оказались для нас не очень. Орков мы порубили и сожгли невероятное количество, ибо подсчеты затруднены, но и легионеров Авардрим полегло много. Благо, что раненых в разы больше мертвых, ибо их можно вернуть в строй. Единственная беда у них – это потеря конечностей, такие травмы восстановить невозможно, но есть пара идей, что могут это исправить и дать коллегам шанс на нормальную жизнь. Нужны новые исследования. В данный момент скифы и егеря прочесывают окрестные земли в поисках сбежавших орков. Легионеры проверяют трупы и ищут раненых. У лекарей и целителей работы на очень долгое время, да и полевые лекарни все забиты. Утина Ленирис приказала размещать уже прошедших лекаря или целителя легко раненых прямо на земле, чтобы их первыми забирали обозы и увозили в грады, где есть свободные лекарни. Поле завершенной битвы. Когда я увидел ситуацию в одной из лекарин, что были возле нашего замка, то мне стало очень дурно и плохо. Столько крови, вони и страданий со стонами. Жуть. А уж как меня впечатлило поле боя. И вправду бойня и пылающая долина. Это мне не мелкие группки диких орков убивать у Куевенина после ухода Ильдар. Сама долина врат Андрома представляла из себя выжженную землю пепла, орошенную кровью орков и Квенди. Твердыня и Кремль оказались в очень плохом состоянии, и это при том, что у орков не было осадных машин. Моя семья осталась в Аварграде. Любимая Илова через своих соглядатаев следит за обстановкой в Средиземье и в Белерианде в частности. Алантарис самостоятельно управляется государством, под приглядом царицы и с помощью советников. А пока не встречусь с женой, то не узнаю, пришел ли Фианар со своими мятежными Налдор или еще нет. От этого знания зависят наши дальнейшие планы по ходу войны с Милькаром. Да и как проходит осада гавани Фалатрим, тоже интересно. По идее, Илутингал должен пойти на помощь как раз к Кирдану Корабелу. Главное, чтобы Налдор вплотную занялись Милькаром и этот ночной кошмар закончится, наконец. Жаль, что только потом будет еще множество других битв и новых войн. Эх, а ведь как же была сладка война, пока я ее чуточку не изведал. БРР, все, хватит хандрить, у меня еще множество дел и нужно готовиться к следующему ключевому событию. Миритадиртат. Глава 30. Исход Налдор. От 1497 года эпохи Древ, до 20 года первой эпохи. По окончании первой битвы за Белириант, что состоялось при горе Амон-Эреб, я вернулся в Аварград вместе со всеми ратными легионами, после приведения тех в порядок. Волнующемуся народу доблестным воинам нужно устроить триумф, который начался с торжественного марша через весь столичный град. Примерный вид аварского триумфа. Авардрим праздновали желанную победу над темными тварями, не дающими жития Квенди еще со времен Куивенина. Авари радовались победе и плакали от горечи потерь родных, танцевали и музицировали, пели песни, прославляющие аварские легионы, и восхваляли нашу отвагу. Пока простой народ с ратниками праздновали, меня и советников ждала работа. Моя мастерица тайных дел, моя Илова, стала вводить меня в курс мировых дел лежа у меня на груди, как только мы воссоединились после долгой и волнительной разлуки, да утихомирились в спальных покоя. Как я и думал, мой брат Элутингал двинул свои войска и глот на помощь осажденным гаваням Фалатрим. В итоге всех маневров, там тоже произошла большая битва с западной армией орков. Нареченных в ближайшем будущем прибывшими Налдор-Синдар сильно потрепали слуги Милькара, и Квине пришлось отступить. Сказалось чрезмерное численное превосходство орков, которые светлые силы весомо так сократили. Фалатрим окончательно заперлись за стенами своих гаваней и стали еще ходить вдоль берегов, а Ятрим укрылись в лесах региона. И да, Мелиан создала свою завесу, окружающую все лесное королевство своего мужа. Вот прям очень своевременно проделано. Отныне без воли короля и королевы никто не сможет проникнуть в Эгладор, ныне Дриад. Ну почти никто, да. Королева моя, Мелиан, ставит свою магическую завесу вокруг Дриада. Полководцам Милькара не стали сильно распылять свои силы из-за появления непроходимой завесы и осадили фалатримские гавани с суши, а Эглот, ныне Иатрим, стали совершать постоянные налеты на стойбища и засады на отряды орков, да скрывались от преследования за завесой Мелиан. Мы же зализывали раны на востоке Белирианда, да принимали в наших портах корабли Фалатрим для торговли и снабжения их гаваней. Такое противоборство продолжалось какое-то время, пока орки неожиданно не отступили на север, причем обоими остатками двух армий. Это вызвало сильное недоумение и неверие среди шести народов Квенди Средиземья. Впоследствии стало известно, что точку доминирования Милькара поставили очень вовремя прибывшие в земли Хитлума Налдор короля Феанора, первого дома Налдор из трех. Как и по канону, создатель Сильмарили, ступив на землю Средиземья, сжег корабли Телерии, отвоеванные у тех в первой резне Квенди Валькваланды. После этого первый дом Налдор стал продвигать вглубь земель, попутно громя орков, и в итоге основали лагерь у озера Митрим, где встретились с местными Квенди. Ну далее вновь пошел канон, до горную Ингелиад, битва под звездами. Налдор оказались между Ангбандом и западной армией орков. Мелькор не мог упустить такую возможность и послал из Ангбанда резервную армию с остатками восточной, а западная армия сняла осады гавани и двинулась в тыл Налдор с юга. Бойня произошла впечатляющая. Налдор показали великую мощь в сражении, ибо в них еще было много света Валинора. Резервная армия орков была разбита, а западная попала в засаду Килигарма, третьего сына Феанора, и его части войска Налдор. Однако, сам король Феанор эту битву под звездами не пережил, ибо слишком отдалился от основных сил в погоне за выжившими орками, да влетел на засаду самих балрогов, телохранителей Милькара, а ныне Моргота. Да, печальный конец пути величайшего Квенди Налдор. В этом вся проблема средневековых боевых королей. Они забывают, что несут ответственность за свои королевства и своих подданных, лишь бы лично мечом разить врагов и вести за собой войска. Это идиотизм. Феанор же король. Зачем он лично бросился впереди войска? Правитель же должен именно руководить, управлять, в конце концов править. У него же много способных подчиненных и исполнителей. Хотя чего я от него и местных ожидал, ему и остальным Квенди неизвестны основные принципы управления и командования. Эх, да, итогом битвы под звездами стало истребление орков в Белерианде и за пределами Ангбанда, да гибель короля Феонора. Параллельно тем событиям у нас шло восстановление боеспособности эльфингардских легионов, ибо в первой битве за Белерианд участвовали не только авардеранские легионы, расчищалось выжженное поле битвы в долине Проходе, восстанавливались крепости и речной флот Гелиона. Тем же самым восстановлением занимались и Фалатрим с Эатрим. Наугрим же отделались очень легко, придя нам на помощь в самом конце. По всему Белерианду ходили слухи и вести, обсуждались прошедшие баталии, велись споры. Неожиданное появление на звездном небосводе Луны, принесший с собой привычный ночной свет, вызвало новый виток волнения и бурлений в народе. Для меня же это стало очередным сигналом, перейдя через ледяную пустыню Хилькаракса, соединяющую Аман со смертными землями, в Средиземье прибыли второй и третий дома Налдор-изгнанников. И спустя еще 7 восходов и закатов Луны, наконец, небосвод озарил дневной свет солнца. Время долгой ночи закончилось. На этот раз Авардрим радовались привычной смене дня и ночи. Однако, сразу стало заметно, что дни и ночи стали гораздо короче по меркам эпохи Древ. Из-за этого предстоит изменить аварский календарь и летоисчисление, а также появилась возможность более точного измерения времени. Еще начались небольшие изменения климата и как следствие времен года. Стало прямо как на матушке Земле в моей прошлой человеческой жизни. Все эти события ознаменовали завершение эпохи Древ и начало первой эпохи, а главное пробуждение в Орде новой расы, людей. Но для Авардрима и для моих планов важным оказалось совсем другое. Вслед за Налдор второго и третьего домов через северные льды в Средиземье вернулись наши погибшие с древних времен Навари, которые возродились в Амане. Благо, что мои знания о чертогах мертвых и наличии там возможности вернуться к жизни очень пригодились погибшим. Дождавшиеся своих родных семейства плакали в объятиях. Те же, кого не дождались возлюбленные, находили утешение, поддержку и помощь в храмах. Трогательное, грустное и трудное время. Для власти появление огромного количества сородичей оказалось очень своевременно. Для легионов это восполнение потерь, а для государства дополнительные рабочие руки. Некоторые бывшие до ратной службы подмастерья стали настоящими мастерами, обучившись у Ильдары Валар. Однако, настоящей ценностью является принесенная прибывшими информация о процессе возрождения и пребывании душ умерших в чертогах Мандоса. Валарский владыка мертвых устраивал суд над погибшими Квенди, чтобы решить их дальнейшую судьбу, возродиться, обретя тело, или продолжить очищение от зла. Все погибшие Эвари, попадая в залы ожидания, вспоминали мои наставления для возвращения к жизни. Большинство им следовало, успешно проходя суд Мандоса и вновь обретая свои тела в мире живых. Весомым аргументом была наша верность Творцу Эру и Луватару и его замыслам Парде, что Квенди должны жить в Средиземье и наставлять своей мудростью людей. Авари выбрали свет звезд и остались тогда в Средиземье, а вот Валар забрали Ильдар, выбравших свет Древ в Аман. Однако, было и меньшинство среди погибших Авари, одна часть из которых оставались в чертогах мертвых, обретая покой, а другая часть, обретя тела, оставалась жить в Амане самостоятельно или среди соплеменников Линдар и Налдор. Прибывшие возрожденные, кстати, тоже какое-то время в Амане жили среди эльдарских сородичей, обмениваясь опытом и знаниями, сохраняя при этом в секрете аварские тайны. Так что, наши исследования по душам и возрождению Квенди через древо жизни получили сильнейший толчок. Сейчас маги и друиды в процессе привязки душ Авардрим именно к древам жизни, соединенным все разрастающейся корневой сети. Когда это завершится, то смерть будет для Авари не страшна, и вместо чертогов мертвых, которые во владениях Валармандоса, мы будем возрождаться из коконов-бутонов в корневых залах древ жизни. Однако аварский процесс возрождения требует время на выращивание тела погибшего Квенди, для чего необходима кровь в качестве генетического материала и этакое ментальное сканирование через асанвы, дабы древо жизни могли сопоставлять, каким выращенным телам соответствуют души погибших Квенди. Разумеется, на это потребуется еще очень много времени, чтобы прогнать все растущее аварское население. Тем не менее, в первую очередь эти процедуры проходят авари структуры власти и легионеры. Я и моя царская семья были среди первых, Так что с первой эпохой Валар лишились одного из ключевых рычагов влияния и контроля над Квен-Диавари. Теперь наши посмертия только наши. Теперь главное, чтобы Валар не прознали про наш способ перерождения душ Квенди через древо жизни. Это сейчас боги еще не очень волнуются насчет Авари, а вот если узнают, как обстоят дела на самом деле, то они очень сильно всполошатся. Конкурентов никто не любит, а будущих конкурентов давит в зародыше. Рассказывайте, как все было там. Повелеваю, сидя за столом и наблюдаю за пришедшими на доклад тремя лидерами возрожденных в Омане Эвардрим. Действо происходит в тронном зале, где присутствуют советники и приближенные. Царь Силас и царица Илыва в тронном зале для приемов посетителей. Да, повелитель, когда мы обрели тела, то стали присматриваться к тамошней жизни и сравнивать с нашей, начал один из них. Кому-то нравилось и они остались, но большинство желало вернуться в Авардирон. В Омане мы шли к королю Альвы Волкваланде, Лебединая гавань, как вы и наставляли, да и искали других возрожденных. Также, показывайте нам по Асанвы наших эльдарских родичей, те земли с градами и все, что видели сами, да указание докладчикам. Я хочу видеть, как и моя Илыва с советниками. Каждый из нас желает узреть Оман и нашу ушедшую туда родню, особенно единственная Авари из Ваньяр, сильно тоскующая по родителям и братьям с сестрами. Докладчики же поклонились и стали сопровождать повествование ментальной передачей визуальных и звуковых образов по Асанвы. Альвы, брат Силаса, ГГ, и король Тылири Омана Волкваланде, Валарские древа. И вы оказались правы, повелитель, вставил слово другой Авар, только у Тылири есть корабли в тех землях и водах. Это так, однако, на наши просьбы переправиться нас в Средиземье через Великое море Тылири отказывали, боясь пойти против воли Валар. Так мы и жили в тех землях, собирали возрожденных Авари, узнавали от них о событиях в Средиземье и о наших родичах. Как вы и повелели, снова дополнил второй Авар, мы ждали и учились у оманских Эльдар с Валар. Наши мастера узнали много нового. В какой-то момент неожиданно начались распри среди Налдар, слово взяла статная Авари. Причиной послужили Фианар и его каменья, Сильмарили. Фианар, глава первого дома Налдар, создатель трех Сильмарилей, в которых заключен свет древ Валинора и верховный король Налдар изгнанников. Вам удалось изучить их и другие каменья, подается вперед Эфион Миндалис, советник по ремеслам. Не отставали от него в своем любопытстве и Гелосиэлью Фестилс и Тланиром Ленирисом, советниками по рудам и магии соответственно. Да, Дефилин Эфион, наши возрожденные мастера и маги смогли изучить Сильмарили и другие каменья, ответил Лавар. Потом зададите свои вопросы, советники, пресекаю любопытство мастеров и обращаюсь к докладчикам. Продолжайте. С вашего позволения, повелитель, слово взял первый Авар. Тогда Фианар поссорился с Валар из-за своего желания отправиться в Средиземье. Большинство Налдар его поддержали, как и большинство из нас примкнуло к нему, желая поскорее вернуться в родной дом. Однако, Налдар стали активно вооружаться, о чем сообщили наши мастера, обучающиеся у них. Мы же изначально стали ковать оружие и доспехи, когда только обрели новые тела. Оманские доспехи Авари. Слева панцирный доспех для тяжелой пехоты. В центре средний доспех для лучников и пехотинцев. Справа легкий доспех для магов. Оманские средние доспехи Авари для пехотинцев и магов ближнего боя Авари. Оманские доспехи командиров и витязей Авари. В какой-то момент началась смута, заговорил второй Авар, ибо Мелькор убил Финвы. Украл Сильмарили с другими сокровищами Фианора и вместе огромным пауком уничтожил древо Валар. Мы же вновь прибыли к королю Альвы, чтобы переждать волнение Налдар, как вы и наказали, повелитель, заговорила третья Авари. На этот раз вслед за нами Калкваланде подошел и Фианар с подданными своего дома, и снова король Тылири Эльдар отказался предоставлять свои корабли, как нам, так и мятежным Налдар, следуя воле Валар. Фианора же охватил гнев из-за отказа и нарушения его планов, что было видно по его пылающим глазам. Он ушел к своему войску, а мы, помня вашу мудрость, стали готовиться к битве. Фианар в гневе обнажает свое оружие против короля Альвы, и через какое-то время Фианар вернулся вооруженным и облаченным в доспехи со своим одоспешенным войском и приказал своим подданным забрать корабли силой. Однако, большинство из них Тылири смогли сбросить в море. Вот тогда Налдар обнажили свои мечи и пролилась кровь. Первая резня Квенди эльфов. Плохо вооруженные Тылири Линдар сражаются с хорошо экипированными Налдар. Тылири трижды своей кровью и стрелами оттесняли Налдар Фианора от кораблей, но в самый разгар боя подоспел второй дом во главе с Фингалфином. Мы тогда первым делом встали на защиту вашего брата, короля Альвы, слово взял второй Авар, ваших родителей, мой повелитель, и других сородичей Линдар от нападения Феонора и его Налдар, заняв оборону во дворце. Началась неразбериха, сражение Телерии Аварис Налдар первого дома и прибывшим вторым домом в гавани стало охватывать и весь остальной град Алкваланды. Мы смогли отбросить воинов Феонора, напавших на дворец короля Альвы, и основательно закрепились в нем. А дальше, снова заговорил первый докладчик, а дальше, началась резня. Первая резня Квенди эльфов. Хорошо вооруженные и одоспешенные Авари Амана вступаются за сородичей Телери против таких же одоспешенных Налдар первого и второго домов. Феонор со своими сыновьями и воинами шли в гавань для захвата кораблей, убивая всех вооруженных Телери и Авари на своем пути. Феонор движется к своей цели через пламя и кровь сородичей Квенди. С помощью воинов второго дома им удалось захватить корабли и вместе с ними уйти на север вдоль побережья. Мы же помогали Телери с последствиями битвы и ждали сбора всех остальных Авари. Телери очень сильно горевали по погибшим и гневались на Налдар. Несмотря на свой гнев, король Альвы, как и все Телери, были нам благодарен за помощь в сражении. «Ваши родичи помнят о вас и любят», — заговорила третья докладчица из возродившихся в Амане. «Просили сказать вам, что носит ваши древние дары и передать послание», и женщина вытащила из сумки обвязанную кипу бумажных листов и несколько свитков. «Послание от моих родных. Все же очень приятно, что они меня не забыли и помнят. Это хорошие вести», — задумчиво киваю и принимаю бумаги из рук смутившейся Авари. «Продолжайте свой сказ», — слово взял второй Авар. «После этой резни мы смогли договориться с Эльвой о том, что в будущем Телери будут переправлять возрожденных в Амане Авари в Средиземье на своих кораблях, когда построят новые взамен украденных. На тот момент переправиться через Великое море стало невозможно из-за кражи всех кораблей Феонором, поэтому нам пришлось решать, как возвращаться домой. Оставался только один путь в Средиземье», — подхватила речь смолкшего Авара третья докладчица и сглотнула ком в горле. «Через северные льды Халкараксы. Исход Налдар второго и третьего домов через Халкараксы. Плато северных льдов, соединяющие Аманы и Средиземье. Да, мы как могли подготовились к переходу с учетом опыта перехода через горы у некоторых Авари и двинулись на север», слово взял первый Авар, бросив хмурый взгляд на поникших соратников. «Вслед за Налдар вдоль побережья. Так мы и вышли на северные льды и прошли их с большими потерями. Налдар встретили у озера Митрим, где все три дома встали лагерями. Но мы обошли их стороной через Хитлум, оставаясь незамеченными, ибо там были дом Феонора и дом Фингалфина. Ну а дальше перешли горы и шли на юг по реке, затем повернули до Глареста, после чего достигли Авардирана на границах лесов Арвениена», завершил свою речь докладчик. «Да, интересно. Раз все три дома Налдар изгнанников собрались в одном месте, значит Феонор уже погиб, и теперь им предстоит думать, как жить дальше. Насколько я помню, там скоро кто-то кого-то спасет, они окончательно замирятся. До первого оскорбления. Ну а дальше будет посольство к владыкам Белирианда, к Тингалу и ко мне. Затем начнется основание королевств Налдар, а там и Миритадиртат, первосоединение. Потом долгая осада Ангбанда и, конечно же, до гор Брагаллах, битва внезапного пламени, с последующими бойнями в этой войне самоцветов. Проклятые Сильмарили. Но это все дела будущего, сейчас же нам остается восстанавливать легионы, помочь по новой освоиться прибывшим возрожденным в Амане Авари и просто ждать послов от Налдар. Если Ильдара нас не забыли, оставив докладчиков из возрожденных на растерзание советникам, я отправился в свои рабочие покои вместе с моей царицей. Что услышали твои ушки и что узрели твои глаза? Спрашиваю Илыву, усаживаясь за рабочий стол. Царица также садится за свой стол и берет одну из бумаг. Мой соглядатай докладывают. И моя мастерица тайных дел доводит до меня вести каноничного прибытия Налдар. О том, как часть украденных кораблей затонула из-за шторма. Как по прибытию в Средиземье Феонор сжег корабли, чтобы его подданные не сбежали. Как шли их сражения и как погиб король Феонор. Феонор сжигает корабли, на которых прибыл в Средиземье.